Если бы Япония как государство, и ее народ, и культура, и история сгинули бы разом, было бы по-своему хорошо. Но японцы все еще молодой народ, волевой народ. Его карма жить еще не кончилась. «Простите, — сказал молчавший до сих пор помощник, — если позволите, нельзя ли господам ученым отдохнуть? Ведь они совсем не спали все это время. Кунеда, конверты». Старик кивнул девушке. «Благодарю вас. Отдыхайте, пожалуйста». Девушка и Кунеда помогли старику пересесть в кресло-каталку, остальные трое не шелохнулись. «Сразу отправитесь в Токио?» — спросил Кунеда, толкая кресло. «Хорошо бы взять с собой и господ ученых. Машины есть, а здесь, думаю, оставаться опасно». «Ханаэда», — властно сказал старик, обернувшись к девушке, — «немедленно вызовите врача. Пусть осмотрит ученых». Ватари решил, не теряя ни минуты, отправиться с бумагами в Токио, оставив для гостей две машины. Когда Кунеда, собравшись в дорогу, подвез кресло-каталку со стариком к машине, с неба посыпал колючий снег. Открыв дверцу Мерседеса 600, сделанного по спецзаказу, и спустив трап, он хотел было погрузить кресло, как вдруг раздался оглушительный грохот. Кунеда обернулся. Со склона Фудзи, недалеко от вершины, поднимался дым. «Это кратер Хуэй», — спокойно произнес старик. «Судя по дыму, ничего страшного. Во всяком случае, пока». Сзади послышались торопливые шаги. К машине подбежала бледная, как полотно, Ханаэда. «Дедушка!» Она закрыла лицо руками. «Фукухара-сенсей!» «Что?» Кунеда испуганно обернулся к дому. Оттуда медленно шел монах. Вытащив из рукава кармана кимоно четки, он молитвенно сложил ладони. «Кресло», — сказал старик Кунеде, который еще не погрузил его в машину. «Ханаэда, немедленно сообщи семье сансея. Тацуна-сан, прошу вас, позаботьтесь обо всем». Монах, которого назвали Тацуна, все так же, держа руки, поклонился. Со стороны Фудзи опять послышался грохот. С легким шуршанием на землю начал падать пепел. Раздел 6. На Кансае, куда Анадера приехал после долгого отсутствия, по сравнению с Токио было относительно спокойно. Перед посадкой в Итами транспортный самолет сил самообороны сделал круг над Осакой. В панораме раскинувшегося внизу города Анадера почувствовал какие-то изменения. В чем дело, он понял позже, после разговора с братом по пути из крематория Нада. «Знаешь, я, пожалуй, переменю работу», — сказал ему старший брат. «На конце почти все проектные работы приостановлены или вовсе прекращены. Я тоже могу оказаться не у дел». «Но почему?» — удивился Анадера. «Как же так? Из-за землетрясения в Канто прекращаются работы на Кансае?» «А ты не знаешь? В последнее время здесь происходит сильнейшее опускание почвы». Братская сила на груди руки. «Правда, началось это не сегодня, но сейчас темпы возросли. Кое-где почва опускается на 2 сантиметра в день». «В самом деле?» Пробормотал Анадера и подумал, что в последнее время он лучше знает, что творится на дне океана, чем на суше. «Да, и так уже с год, причем происходит это не местами, а повсюду. Кажется, что опускается вся земля. Очень странное впечатление, будто западная Япония начинает медленно тонуть. Создалась опасность для засыпанных участков у моря Хансин и для побережья Осакского залива. Проводятся срочные работы по укреплению береговых дамб. Но за опусканием не угнаться. У берега оно идет со скоростью 10 сантиметров в день». за 10 дней целый метр. Представляешь себе? Ученые, правда, говорят, что долго так не может продолжаться. Анадыра почувствовал, как ногти впились в ладони. Структура основания западной и восточной частей японского архипелага различна. Следовательно, различным должен быть и характер изменений. Но то, что западная Япония так же, как и вся... «Поезжайте в аэропорт», — сказал брат шоферу. «Там у фирмы есть вертолет. Покажу тебе сверху, что происходит». «Послушай», — повернулась к ним сидевшая рядом с шофером жена брата, — «может быть, не сегодня?» «Ничего. Церемония получения праха состоится завтра утром. Ты поедешь домой и всем распорядишься. Мы скоро вернемся».